Глава 5. Наши планы на субботнее рандеву с морем жирным крестом перечеркнула высокая температура, с которой я проснулась на следующее утро. Моих сил хватило лишь на то, чтобы с трудом дойти до туалета и приползти обратно в постель. А акклиматизация? Кто его знает? Я лежала в кровати, тихонько поскуливая от чудовищной ломоты в теле и жара, облизывающего мой лоб и щеки. Когда мне захотелось перевернуться на другой бок, кровать вдруг будто завертелась подо мной каруселью, и я вцепилась пальцами в скомканную простыню, словно всерьез опасаясь того, что не удержусь на этом аттракционе. Антонио, хоть я и протестовала, позвонил знакомому врачу, который незамедлительно приехал. Это оказался невысокий полный дядечка с пышными усами, которые, видимо, в какой-то степени должны были компенсировать полное отсутствие растительности на голове. Шумный, смешливый и невероятно болтливый. За время осмотра, который длился довольно долго, потому что этот эскулап то и дело отвлекался на разговоры с Антонио, не замолчал ни на секунду. Пытался шутить со мной, задавал вопрос за вопросом, но я, если честно, ничего не понимала. После мои жалобы с помощью Антонио были переведены, на вопросы получены ответы. И доктор по имени Хавьер, вытащив из портфеля блокнотик, принялся строчить названия медикаментов. «Что со мной?» он так и не сказал. Но, видимо, тоже связал мое недомогание со сменой климата, поскольку многие из задаваемых им вопросов были связаны с моей страной. Как я там себя чувствовала, были ли сходные симптомы? Антонио пробежал взглядом протянутый ему листочек и, бросив на меня взгляд, о чем-то быстро заговорил с Хавьером. Из его речи я поняла лишь две фразы — «нервы» и «плохо спит». Но и так стало ясно, что Антонио спрашивает у врача совета, как быть с моей бессонницей. Ладно, не возражаю, если тот пропишет какие-нибудь капельки или таблетки для улучшения сна. Прекрасно. Антонио и врач еще о чем-то вполголоса посовещались, стоя возле моей кровати, а потом удалились. Я погрузилась в глубокий, без видений сон. Я впервые спала в этом доме сладко, спокойно и умиротворенно. Парадокс, но для того, чтобы хорошо выспаться, понадобилось заболеть. Проснулась я поздним вечером, лишь для того, чтобы принять принесенные заботливым мужем лекарства, выпить чашку какао и вновь погрузиться в оздоравливающий сон. Я провела в постели 3 дня. Вплоть до вторника, и за это время почувствовала себя удивительно отдохнувшей, благодаря выписанным доктором снотворным. Я могла бы уже встать и приступить к занятиям испанским языком в понедельник, но Антонио настоял на том, чтобы этот день я отдыхала. Сам позвонил Любови Федоровне и отменил занятия. Так что еще и понедельник я, следуя указаниям мужа, послушно и не без удовольствия проленилась, читая весь день в кровати детективы. А во вторник самостоятельно отправилась в поселок. Я собиралась найти интернет-кафе и проверить почту, потому что наверняка есть письма от Веры. После недолгих блужданий по извилистым узким улицам, образованным стенами тесно без просветов, прилегающих друг к другу 2-3-этажных домиков, я нашла то, что искала, и, памятуя о своем недавнем аптечном позоре, вошла в помещение интернет-кафе с некоторой внутренней дрожью, не зная, каких выходок ожидать от себя. Но на этот раз сумела сразу и без приключений объяснить, что хочу воспользоваться интернетом на 1 час. Ура! Меня поняли! Чрезвычайно гордая своими успехами в испанском, я села за отведенный мне компьютер и вошла на мейловскую страницу. Так и есть. Вера за это время написала мне аж 4 письма, смысл которых сводился к тревожным вопросам. Как я тут? Все ли у меня в порядке? И почему не отвечаю? Я хотела ответить подруге немногословно, потому что набивать русские слова латиницей было очень неудобно, но, увлекшись, написала большое подробное письмо, в котором рассказала обо всех своих впечатлениях, включая и знакомство с недружелюбной Розой, и странные шумы в доме. Умолчала лишь о пристрастии мужа к старой моде. После отправки письма я полазила по родным сайтам в поисках новостей из моей страны и перед тем, как выйти из интернета, проверила еще раз страничку с почтой и обнаружила, что Верка уже успела настрочить мне ответ, будто дежурила возле компьютера в ожидании моих писем. «Дашка, рада, что у тебя все хорошо, ну, почти хорошо. Оторвись там за нас обеих, передавай привет морю и пришли мне в следующем письме немного испанского солнышка, а то эти дожди задолбали, скорее бы уж снег, что ли». «Так ты у нас поселилась в доме с привидениями? Ха-ха-ха, Дарья! Это круто! Знаешь, какой бизнес можно на этом забабахать? Закончить ремонт в доме и сдавать комнаты туристам, а по ночам пугать их, нарядившись в белые простыни. Сейчас это модно. Туристический отдых в замках с привидениями. Наваришь на этом такие деньги! Хи-хи! Будь я там на твоем месте, уже давно изложила бы мужу подобный бизнес-план. А если серьезно, то я думаю, что твой муж прав. В доме не закончен ремонт, и шум могут производить какие-то оторванные доски, ветер, задувающий в щели, мыши. О, вот тут бы я всерьез испугалась. По мне, лучше иметь в доме привидения, чем мышей, или, что еще хуже, крыс. «Да мало ли что еще! Кошка та же, о которой ты мне написала. Возможно, что ты кошачьи вопли и приняла за женский плач и крик. Ты у нас всегда была впечатлительной девушкой с бурной фантазией. Так что представляю, что там успела себе нафантазировать». «Ничего не бойся. Ты просто обязана быть счастливой. Думай, что выиграла в лотерею главный приз, а может, даже и больше». Я перечитала Веркино письмо дважды. От слов, написанных близкой подругой на родном языке, словно повеяло свежим ветерком, принесшим с собой горьковатый запах опавших на размоченную дождями землю листьев. Запах российской осени. Позвоню сегодня маме, решила я, и с некоторой грустью подумала о том, что никто теперь не пересказывает ей за вечерним чаем события минувшего дня. Отчим всегда отличался немногословностью, тогда как моя мама очень общительная и любит, когда ее балуют короткими, но смешными историями. Я тяжело вздохнула и вышла на улицу. Время приближалось к святому часу сиесты, и поэтому многочисленные магазинчики, офисы, кафетерии, которые занимали первые этажи, а по-испански «бахос», закрывались. Так что мелкий шопинг снова пришлось отложить. Я, ощущая себя великой бездельницей, но тем не менее упиваясь этим бездельем, без цели слонялась по улочкам, разглядывая вывески, которые были сплошь на каталонском, а не на испанском языке. Запрокинув голову, рассматривала аккуратные маленькие балкончики, заставленные горшками с цветами, и размышляла о том, что лица моих соотечественников такие хмурые и недовольные. В чем виноват наш климат средней полосы? Нехватка солнца, ранние сумерки, перманентная осень, которая непонятно, когда начинается и когда заканчивается, а, может, закольцевалась уже, и разделение года на сезоны лишь номинантное? Ведь просто невозможно хмуриться, если тебе ежедневно улыбается с ярко-синего, без единого облачка неба солнце, как здесь, в Испании. А осень отметилась лишь в календаре и, похоже, не собирается возвращаться с каникул. Неожиданно я набрела на небольшой парк и поддалась искушению отдохнуть на одной из лавочек, подставляя незагорелое лицо солнцу, любуясь приземистыми, напоминающими огромные ананасы пальмами, кучкующимися на декоративном пятачке посреди парка. В одиночестве я сидела недолго. Помимо меня в этом небольшом парке был еще старичок, который неторопливо прогуливался по ухоженным, изогнутым, как лекало, дорожкам и бросал в мою сторону заинтересованные взгляды. Честно говоря, поначалу это внимание со стороны незнакомого человека меня немного напрягало. Чего ждать от этого дедули? Конечно, на маньяка он никак не походил в силу своего уважаемого возраста. Но вот прочно вбитые в голову опасения, порожденные нашей неспокойной московской жизнью, не давали расслабиться и здесь. Дедуля, сделав еще пару кругов по парку, все же присел на противоположную скамеечку, маскируя свое любопытство к моей персоне простой старческой усталостью. Но в тот момент, когда я встретилась с ним глазами, широко улыбнулся, и будто я его уже пригласила, с готовностью пересел на мою лавку. «Ола!» — жизнерадостно поприветствовал он меня, словно старую знакомую. Я вежливо ответила по-испански «добрый день» и застенчиво улыбнулась. В конце концов, не съест же он меня. Правда, теперь, помня о недавнем языковом позоре в аптеке, я напряглась уже по другому поводу, как бы не ляпнуть что-нибудь невежливое. «Я Давид», — представился старичок, разворачиваясь ко мне в полоборота. «Даша», — ответила я. «Дача?» — переспросил он. И я еле слышно вздохнула. «Ну что поделать, нет в испанском языке буквы, эквивалентной нашей «ша». «Даша», — повторила я с понимающей улыбкой. «Дача!» — старательно постарался выговорить дедушка и, не справившись, махнул рукой и засмеялся. «Извините, я плохо говорю по-испански, только изучаю», — постаралась сразу же обезопасить себя от языковых неудач. «Иностранка!» «О-о-о!» — понимающе закивал старичок. «И как мне показалось с уважением, откуда ты?» «Из России! Москва!» «Россия!» — задумчиво произнес сеньор Давид и, взглянув на небо, пожевал губами. «Там холодно, да?» Наверное, одна из первых ассоциаций, возникающая у иностранцев при слове «Россия» — холод, помимо водки, медведя и балалайки. «Да, там другая осень, и зимой есть снег. О, расскажи мне о России!» Как ни странно, между мной и старичком Давидом завязалась беседа. Новый знакомый слушал мой косноязычный рассказ с видимым интересом, ничуть не высмеивая ошибки, наоборот, даже похваливая мои скудные познания. А я, воодушевленная его похвалой, рассказывала и рассказывала о том, где училась, где работала, о своей семье, оставшейся в далекой Москве, маме и отчиме, о подруге Вере, от которой получила сегодня несколько писем, и о том, что приехала сюда к мужу. Сеньор Давид, слушая меня, кивал, и иногда, когда я делала небольшие паузы, чтобы подыскать слова, ободрял тем, что все в моей жизни будет складываться хорошо. Я найду замечательную работу, например, в кафе или маленьком магазинчике, обзаведусь новыми подругами. Когда я закончила рассказывать, сеньор Давид сделал такую долгую паузу, словно глубоко задумался о чем-то своем. И когда мне показалось, что он и вовсе забыл о моем присутствии, медленно и осторожно, словно бережно доставая из шкатулки реликвии, произнес: «Я знал одну русскую женщину». «Да? Расскажите, мне интересно». «Русская женщина, да», — вновь задумался он, глядя не на меня, а на пятачок с пальмами перед нами. Впрочем, я усомнилась в том, что видел он их, а не картины своих воспоминаний. «Да, так это женщина», — наконец-то повернулся ко мне сеньор Давид. «Я могу рассказать немного, только то, что знаю». К сожалению, из его быстрой и сложной речи я мало что понимала, но слушала с вежливой улыбкой, отчего-то не решаясь переспрашивать и просить говорить для меня медленнее и простыми фразами. Я кивала и поддакивала, делала серьезное лицо, если улавливала по интонации, что повествование идет о чем-то серьезном. Улыбалась вместе с сеньором, если улыбался он, и удивленно поднимала брови, если вдруг старичок голосом выделял в своем рассказе какие-то моменты. Все, что мне удалось понять, так это то, что знал он эту женщину давно. А где с ней познакомился? В России или Испании? Так и осталось для меня загадкой. Что она была или есть очень красивая. «Как ты?» — сказал сеньор и коснулся легонько моих волос. Но она была не очень хорошая женщина. А почему? К сожалению, опять же, не поняла. Может быть, я все же отважилась? И задала бы сеньору Давиду некоторые вопросы, чтобы лучше разобраться в его рассказе. Но в этот момент на дорожке показался другой старичок, который держал за руку старательно топающую крепенькими ножками девочку лет 3. «О, Энрике!» — оживился мой собеседник и замахал приятелю рукой, подзывая. «Мой друг». Это он пояснил уже мне. Пожилой мужчина, выглядевший несколько моложе моего собеседника, подошел к нам и, нагнувшись к девочке, велел той поприветствовать сеньора Давида и молодую сеньору поцелуем. Девчушка со всех ног бросилась вначале к пожилому сеньору, оставила на его морщинистой смуглой щеке звонкий поцелуй, а затем без всякого стеснения поцеловала и меня, незнакомую, в общем-то, тетку. Пока я пыталась наладить легкий словесный контакт с маленькой испаночкой, сеньор Давид рассказывал приятелю все то, что услышал от меня. Потом сеньор Энрике принялся рассказывать свои новости, и оба старичка, увлеченные разговором, казалось, напрочь забыли и обо мне, и о девчушке, которая по-детски быстро, потеряв ко мне интерес, увлеклась разглядыванием небольшой стайки голубей, воркующих неподалеку от нас в ожидании хлебных крошек. Я же лихорадочно соображала, как потактичнее прервать увлеченную беседу двух приятелей и удалиться. Почему-то казалось невежливым встревать в беседу, но, похоже, у старичков был недельный запас местных сплетен, и они не собирались прерываться, пока не обсудят все, от жизни соседей до политики. И только я приняла решение тихо и незаметно удалиться, как в моем кармане зазвонил телефон. Дедули тут же, как по команде, повернулись ко мне. Звонил муж. «Ты где, Даша?» По-русски, с явно слышимым в голосе волнением, спросил он. «Роза сказал, что ты куда-то пошел, и тебя нет дома много времени». «Я в парке», — кратко и по-русски ответила я ему, поскольку старички не скрывали своего любопытства к моему разговору. «И сейчас уже иду домой». «Все хорошо, Даша?» «Да, конечно. Не волнуйся, Антонио, я иду домой». «Хорошо. Я не могу много говорить», — торопливо проговорил он. «Поцелуй тебе, Кариньо». Мы попрощались, и я, убрав телефон в карман, повернулась к дедушкам. «Мой муж, я должна идти домой». Старички, понимающе закивали. Сеньор Энрике, заметив, что его внучка с визгом носится за голубями, отправился ее догонять. «До свидания, дача!» — попрощался со мной сеньор Давид. И когда я уже развернулась, чтобы идти, сказал мне одну фразу, которую я поняла как «Верю, что твоя судьба будет другой, чем у той женщины». Впрочем, может быть, я и ошиблась. Мой рассказ о знакомстве в парке и нашем разговоре с сеньором Давидом неожиданно вызвал у Антонио сильное недовольство, тогда как я ожидала от него совершенно другой реакции, похвалы за мои маленькие достижения. «Ты не должен уходить далеко, Даша. Одна ты можешь теряться. Я волнуюсь, Роза тоже. Мы не знаем, где ты». Он, сердито выговаривая мне, будто я совершила нечто недозволенное, мерил нервными широкими шагами маленькое пространство моей комнаты. «Извини», — пробубнила я и потупилась. «Извини», — передразнил меня Антонио и метнул на меня раздраженный взгляд. «Ты говоришь с незнакомым сеньор. Ты не знаешь, плохой он или хороший. Ты не должен слушать, что говорит тебе этот старый сеньор». «Почему?» — наивно спросила я, и в самом деле не понимая, что плохого совершила. Всего лишь побеседовала с пожилым сеньором. «Только это! И ничего, совершенно ничего запрещенного, недозволенного, дурного он мне не рассказал. Наоборот, больше слушал меня. Это я и попыталась объяснить сейчас Антонио». Муж тяжело вздохнул и сел рядом со мной на диван. «Кариньо, люди здесь любят говорить много, как попугаи, понимаешь? Ты рассказал сеньору история, завтра эта история знает вся деревня». «Я не рассказала ничего секретного», — возмутилась я. «Только то, что жила раньше в России и приехала сюда к мужу. Это плохо?» Антонио собрался что-то мне сказать, но оборвал себя и вместо этого вновь тяжело вздохнул. «Почему ты злишься, Антонио? Объясни мне, почему ты так разозлился?» «Разозлился? Разозлился? Что это, Даша? Энфадос. Но я не, как ты сказал, разозлись, да? Кариньо, я беспокоюсь за тебя. Ты будешь осторожен, да? В другой раз. Я хочу только это. Ты должен быть осторожный». «Хорошо, я буду осторожный», — четко, словно мантру, произнесла я. «Осторожный, осторожный и еще раз осторожный». Хмурое выражение исчезло с лица Антонио. Он привлек меня к себе и поцеловал в висок. «Я тебя люблю, Кариньо. Очень-очень люблю, Даша». Я, наверное, тоже должна была признаться в своих чувствах в ответ, но промолчала и лишь просто кивнула, принимая его «люблю».